Глава 9. Почему рыба клюет на пластмассовых мух? Потому что в этот момент ей лень или недосуг подключить остальные органы чувств. Как далеко ушел человек по ступенькам эволюции, мне наглядно продемонстрировала в этот вечер моя сестра. Известие о завещании мобилизовало весь ее организм на высматривание, вынюхивание, выслушивание и домысливание. За ужином меня не оставляло опасения, что Таня вот-вот залезет кому-нибудь из говорящих пальцем в рот, чтобы извлечь утаенное словечко. Ужинали мы в комнате, звавшейся не столовой, а обеденной. Почему? Никто уже не помнил. Эта комната была полна иллюзий. Здесь рос в кадушке лимон, который так никогда и не плодоносил. Ее украшал декоративный камин, не предназначенный для растопки. А над ним красовались рога, хотя дед ни разу в жизни не охотился. Брат называл это светскими потугами на дворянскую житуху, или, короче, выпендреж. А мне все это нравилось, потому что комната и вправду дышала старинной, пусть и поддельной красотой, но ведь и искусство поддельно в сравнении с жизнью. Обеденный стол, сохранившийся с незапамятных времен, был массивным и длинным, рассчитанным на большую семью. Но сидели за ним, как правило, двое. По-моему, дед до конца жизни не оставил надежды, что сын к ним вернется и приведет с собой жену и детей. Но мама кричала, что лучше она заживо сгниет в нашей трущобе, чем поселится под одной крышей с этими лютыми стариками. Отец никогда с ней не спорил. Пятую из наших сотрапезниц звали Зоей. Она казалась настолько молоденькой, а имя ее было столь редким сейчас, что вызывало удивление. Зоя никак не могла привыкнуть к этому и, называя себя, неудержимо краснела. «Зоя — значит жизнь», — тихо сказала Ира, но ее поддержка оказалась совсем не кстати. Девушка смутилась еще сильнее. Видно, эта фраза красной нитью прошила ее судьбу. Надо сказать, в этой самой Зое было маловато жизни. Маленького роста, даже ниже меня, худенькая и сутулая, она обладала на удивление бесцветной кожей. К тому же ее левая щека и верхняя губа были рассечены шрамом. Тонким, но все же заметным. Когда Зоя говорила, рот ее подергивался, и складывалось впечатление, что ей неприятны собственные слова. Таню посадили справа от нее, и мне было видно, как моя сестра подавляет в себе желание отодвинуться. Она любила красивых и здоровых людей. Я была, пожалуй, единственным исключением. На ужин Верочка подала овощную рагу в фарфоровой супнице из старого немецкого сервиза. Одна ручка супницы была отколота, и Вера поддерживала ее скомканным вафельным полотенцем с черным штампом на уголке. Я разобрала, что на нем значилось. Андреевская сельская больница номер 2. Нам уже было известно, что Ирина работает там медицинской сестрой. «А где Митенька?» — спросила Нина и обвела всех неспешным взглядом. Пристально разглядывая кусочки рагу, Ирина пояснила. «Он боится незнакомых, вы же знаете». Я поинтересовалась, кто такой Митенька, и Даша, выразительно округлив синие глаза, радостно объяснила, что речь идет об Иришином сынишке. «Вот такой пацанешка!» — добавила она и энергично показала большой палец. «Он вам понравится!» «Он еще маленький», — тихо сказала Ирина. «В школу только через год». Верочка чуть внятно произнесла с набитым ртом. «Я ему в комнату поесть отнесла. Голодным не останется». «А почему он боится посторонних?» — спросила я у его матери, сидевшей со мной рядом. Ее полный локоть беспокойно заерзал по столу. Поправив падающие на лицо темные пряди, она шепнула. «Отца боится». «Но мы-то ему не опасны». Она украдкой взглянула на перуанца со скорбным видом жующего овощи. «Митенька его не помнит. Говорит, а вдруг этот дядя и есть мой папа?» «Как не помнит? Разве вы давно здесь?» «Здесь-то мы недавно. Мы ведь где только не скрывались. Сперва-то к матери моей уехали. Она в деревне под Новосибирском живет. Так едва не поймал нас там. Спасибо дяде моему. С другого конца деревни примчался на мопеде, когда Петра завидел. Мы с Митенькой успели за дворками к соседям убежать, а мама наши вещи попрятала. Да вещей-то почти и не было». Ирина говорила так обстоятельно и бесстрастно, будто пересказывала тщательно выученный, но не заинтересовавший урок. Остальные продолжали есть, видимо, хорошо зная эту историю. «А почему вы от него убегали?» — наморщив лоб, спросила Таня. К рагу она и не притронулась. Ирина виновато улыбнулась. «Бил он нас сильно. Поймал бы, совсем бы убил. «Что ж, развестись нельзя было», — с юношеской запальчивостью воскликнула сестра. «Как это развестись?» — не поняла Ира. «Он бы убил». «Убил, убил. А вы бы тоже ему как двинули?» «Да как? Он-то сильнее. У нас ведь как? Кто сильнее, тот и прав». «Вот еще не хватало. Что же, вас всех били?» Темноволосая экстрасенс пристально вглядывалась в раскрасневшееся Танино лицо. «Я вдруг испугалась. Мне почудилось, что Нина видит мою сестру насквозь и способна без труда подчинить ее своей воле. Но я недооценила Татьяну. Как хороший радар, она мгновенно уловила направленные в ее сторону волны и подключила свой защитный экран. Они не сводили друг с друга глаз и молчали. Никто не заметил этой бессловесной дуэли, кроме меня. Неожиданно Нина сдалась первой. Она отвела глаза и спросила: «Разве вы впервые слышите о том, что мужчины бьют женщин?» «Наш отец даже ни разу не крикнул на мать», — с гордостью заявила Таня, но эти слова ни на кого не произвели ожидаемого впечатления. Тогда, вероятно, ей случалось повышать на него голос. К такому повороту сестра оказалась не готова. Когда Татьяну заставали врасплох, она неизменно выходила из себя. Поэтому я поспешила вмешаться. У мамы действительно вспыльчивый характер. Нина сдержанно кивнула. «Я знаю». «Откуда это?» — насторожилась Таня. «Тамара Васильевна кое-что рассказывала о вас». «Ну, я так и знала!» Татьяна хлопнула ладонью так, что пустевшая супница тихо крякнула. «Она тут болтает черти что за нашей спиной!» «Таня!» «Что, Таня? Ненавижу, когда за глаза!» «Да вы не горячитесь!» Нина попыталась ее коснуться, но сестра отдернула руку. «Она ведь только мне!» «Во время сеанса!» «А вы, значит, используете свои способности, чтобы выведать чужие секреты?» «Мне это ни к чему», — с достоинством произнесла Нина. «Люди сами открывают мне душу». «А с какой стати? Ведь вы же не священник?» «Я лучше священника», — сказала она убежденно. «Он может лишь выслушать исповедь, а я лечу, снимаю порчу, объясняю, с чего лучше начать правильную жизнь». «И с чего же?» — поинтересовалась я. Нина медленно выпрямилась, и лицо ее вдохновенно просветлело. «Начинать надо с выполнения одной из главных заповедей. Не убий. Вот вы!» — неожиданно обратилась она к истомившемуся перуанцу. «Вы едите мясо?» Бедный Писа начал даже заикаться. «А то как же! И вы наверняка даже не задумываетесь над тем, что ради удовлетворения вашего чувства голода, одного из самых низменных чувств, совершается одно убийство за другим. Вы наемник. По сути дела, убийца». Пису так и перекосило. «Я убийца? Да вы хоть подумайте, что вы говорите! За такие слова и ответить можно!» «А-а-а!» — догадалась Таня и потыкала овощи вилкой. «Так вы вегетарианцы! По неволе или по убеждению?» «Что значит по неволе?» «Это просто! Когда нет денег на мясо, человек вынужден стать вегетарианцем!» Даша прыснула и закивала. «Точно, точно!» Строго поглядев на нее, Нина нехотя признала. «Денег у нас действительно немного, но наши убеждения основываются не на бедности, а на принятии Бога в свои сердца». «Это замечательно», — поддержала я. «Мне бы тоже хотелось поверить безоговорочно, но меня еще гложут некоторые сомнения. Можете поделиться, например, относительно жизни после смерти». «А что вас настораживает?» — спросила Нина. «Боитесь попасть в просак? Прожить безгрешно, а после смерти окунуться в пустоту?» «Вселенная состоит в основном из пустоты», — вспомнила я слова брата. «Если так, значит, вы растворитесь во Вселенной, станете ее частью. Разве этого мало? Но я перестану чувствовать и мыслить». «Что такое чувства и мысли? Они не имеют ни формы, ни веса, ни запаха. Они и есть пустота. Может быть, Вселенная и состоит из мыслей и чувств?» Писа протяжно вздохнул и выразительно закатил глаза, но Нина проигнорировала его намек. «К тому же», — продолжала она, — «разве праведная жизнь, добрые поступки не доставляют вам радости сами по себе, без уверенности в грядущем вознаграждении?» «Да уж», — вяло сказала Таня, — «в этой жизни будешь себе во всем отказывать, а в той вообще ничего не окажется. Здорово, нечего сказать». «Знаете что?» — глядя на Таню, произнесла экстрасенс. «Я могу заверить вас в одном. Если ваша старшая сестрица не изменит себе, если никто не собьет ее с пути истинного, то после того, что мы называем смертью, ее ждет такая жизнь, какой она достойна». Сделав круглые глаза, Татьяна воскликнула. «Ой-ой-ой, вы меня пугаете. Это звучит двусмысленно. Как узнать, какой жизни достоин каждый из нас на самом деле?» «Кто хочет чаю?» — спросила Вера и поставила с краю потускневший от времени самовар. «Ледок», — шепнул через стол Писа, — «запрети им говорить о твоей смерти. Это плохая примета. В этом доме ведь не ты помираешь». Только сейчас я вспомнила о бабушке и заметила, что бесцветная Зоя исчезла, а на ее стуле задумчиво скрестились закатные лучи. Перехватив мой взгляд, повариха Вера сказала легко картаве. «Теперь Зоя на очередь дежурить. Мы боимся Тамару Васильевну одну оставлять. Скорее бы поправлялась. Бабушке кажется, что она умирает». «Не дай бог!» — испугалась Даша. «Что тогда с нами будет?» Не знаю, задавались ли они раньше этим вопросом, но впечатление было такое, что Дашино восклицание застигло всех врасплох. Точно тень пробежала по комнате. Все затихли и посмотрели на меня. «А правда, что с нами будет?» — робко спросила Ирина. Полное лицо ее налилось тревогой. Вера вздохнула. «Да, дом-то не наш». «Конечно, не ваш», — твердо сказала Таня. «Бабушка оставляет его Лиде». «Завещание уже составлено», — бесстрастно подтвердила Нина. Немного выждав, она вышла из-за стола и поблагодарила, ни к кому не обращаясь. И было непонятно, имеет она в виду ужин или что-то совсем другое. Следом за ней поднялись и остальные, также отводя взгляды. Когда за столом остались только мы втроем, я сказала. «Бабушка поставила условие. Все эти женщины должны оставаться тут до тех пор, пока не пристроятся». «Почему же ты им об этом не сказала?» — помедлив спросила Таня. Писа приглушенно хохотнул. «Ага, нашли дураков. Так они добровольно и вымелись отсюда. Да их теперь пряником не выманишь». «Я тоже могу здесь жить. Ледок. Да ведь это женский монастырь. Секта какая-то. Ты тут в два счета ноги протянешь. Они едят-то и одни овощи». «Писа, мы тоже редко видим мясо». «Ты обещала ему», — строго напомнила сестра. «Значит, ты не собираешься продавать этот дом?» «Дорогуша, может, ты не заметила, но бабушка еще жива». «Не волнуйся, заметила. Она чуть не испепелила меня взглядом». «Ты это тоже умеешь». «Я бы его купил», — вдруг сказал Писа. «Нет, честно. Хоть завтра. Наличными. Позвоню в Москву, кому надо. Мне с рейсовым самолетом перешлют деньги. Если хочешь, в долларах». «Я не собираюсь ничего продавать». «Разве?» — Татьяна язвительно усмехнулась. «Почему же ты им не сказала, что они могут здесь жить? Ты ведь сама не уверена в этом, правда?» В комнату вернулась Вера и принялась молча убирать со стола. Руки у нее были сухие и сморщенные, как у старухи, и я украдкой сравнила их со своими. «А ваш муж что с вами такого сделал?» — бесцеремонно спросила Таня. Верины руки замерли, не дотянувшись до хлебницы. Она по птичьей поджала их и отрывисто сказала. «Он меня выгнал». «Как это выгнал?» — поразилась Татьяна. «Так, другую привел. Он попышнее любит». Она криво усмехнулась и отерла рот ладонью. «Я уж поварихой пошла. Думала, отъемся. Да, видать, не в коня корм». «А квартиру ему, что ли, оставили?» — недоумевала моя несмышленая сестра. «Да какая там квартира? Мы у его матери в бараке жили. Там даже туалета не было. В ведро ходили. Ну что ж, делить эту халупу прикажете». Но Таня не сдавалась. «А дальше как? Его вы пожалели, а тут решили навечно поселиться, так что ли?» «Зачем навечно? Оклемаюсь маленько, найду общежитие. С этим сложно сейчас». «И сколько же вам надо, чтобы оклематься?» Вера опустила голову и внимательно осмотрела свои короткие ногти с неостриженными уголками. «Вы приехали нас выгнать?» — спокойно спросила она. «Тут уже и я не выдержала. Глупости какие! Никто вас не выгоняет. Мы просто приехали попроведывать бабушку». «Воздухом подышать, на озеро полюбоваться», — подхватила Таня. «А что, сестра, не прогуляться ли нам к озеру? Эх, чудное местечко!» Ей не терпелось остаться со мной наедине. Она схватила меня за руку и вытащила из дома. Вопреки характеру, ладонь у Тани всегда была мягкой и теплой. Писа замешкался, и мы убежали от него. «Пойдем, пойдем», — торопила Татьяна, возбужденно блестя глазами, в которых совсем не осталось места белкам. Маленькое озеро принимало закат беззвучно, терпеливо, едва заметно подрагивая и морщась. На воду ложился огненный отсвет, и утки попрятались, думая, что начался лесной пожар. Сосны застыли в вечерней задумчивости, только неутомимый дятел взволнованно отстукивал свое очередное послание в вечность. «Красиво!» — вздохнула Таня и привычно обвела мою руку. «Поговорим?» Мы побрели вдоль берега, поросшего пучками высокой травы. Я смотрела под ноги. Танины узкие ступни становились ровно и мягко. У нее был высокий подъем и очень плавный переход от лодыжек к икрам. На свои ноги мне и смотреть не хотелось. «Писа говорит, что были бы деньги, можно поступить и в МГИМО», сказала сестра, скользя взглядом по тяжелым веткам елей. «Ты хочешь уехать от меня?» «Что значит «хочу»? Какая разница, чего я хочу, если денег все равно нет?» «Ты ведь прекрасно училась. У тебя все шансы поступить и безо всяких взяток». «Да кого волнует, как я училась? Это не поселковое училище, это МГИМО. Ты улавливаешь разницу? Туда дураки и не поступают, поэтому выбирают из тех, кто сможет заплатить. Хоть зарплату своим преподавателям выплатят». «Ты путаешь взятку с финансовым вложением». «Это одно и то же. Только разными путями поступает и разным людям достается». «Мы с Аркадием поступали в университет без всяких денег». Она бросила мою руку и зло сказала: «Ты бы еще времена Очакова вспомнила. Когда вы поступали-то? 100 лет назад? Вы и помечтать успели, и образование бесплатное получить. А я не могу себе позволить ни того, ни другого. Я должна ставить цель и землю рыть, пока до нее не доберусь. Вы вон все какой-то пломбир вспоминаете за 18 копеек, а я и цен таких не помню. И ты еще намекаешь, что я собираюсь действовать непорядочно, будто у меня другой путь есть. Это нечестно с твоей стороны, нечестно». Я никак не ожидала, что Таня заплачет. Я давно забыла, как плачет моя младшая сестра. Даже в младенчестве она никого не истязала слезами, а позже, если ее обижали, билась люто, но глаза оставались сухими, даже если из носа лилась кровь. А теперь она плакала, обвиснув у меня на руках, стонала и всхлипывала. «Не хочу! Не хочу!» «Чего ты не хочешь, маленькая? Я не хочу здесь жить! Я тут все ненавижу!» «Да где же еще нам жить, Танечка? Ведь мы тут родились. Смотри, как у нас красиво. Да посмотри же ты!» «Не хочу! Тут одни воры и нищие, а я хочу жить честно и богато!» «Так не бывает. Весь мир так живет. Россия — это проклятие, это клеймо. Я его сдеру с себя, я стану человеком». «Ну, конечно, станешь. Ты уже человек». «Я закончу МГИМО и уеду за границу». «Конечно». «Что «конечно»?» Она подняла ожившие глаза. «Ты мне поможешь?» «С радостью. Только чем я могу помочь? Сдать за тебя экзамен?» Таня с досадой толкнула меня. «Не прикидывайся. Этот дом, можно сказать, уже твой. Продай его. Перуанцу продай, немедленно, пока не начались вступительные экзамены. И тогда я спасена». «Таня». «Да, Таня я, Таня. Тебе их жалко, да? Этих тупых баб, которые, может, и заслужили, чтобы их побили хорошенько. А меня тебе не жалко? Аркашку не жалко? А он-то тут при чем?» «Ой, только не прикидывайся дурой!» — закричала она и взмахнула кулаками. «Ты и сама все прекрасно понимаешь. Этот дом стоит столько, что и мне бы хватило, и Аркашке на книгу, и еще бы осталось. Может, вы магазинчик бы свой откупить смогли?» Она замолчала, и мы, не сговариваясь, пошли назад. Воздух сгущался, опускался вечер. Испуганно вскрикивала какая-то птица, маленькая, судя по голосу. Дед умел различать их, он был из деревенских. Бабушка же так и осталась городской, хотя он привез ее сюда уже много лет назад. Ни о какой скотине и птице она и слышать не хотела. Даже огород был разбит уже новыми жильчиками. Раньше они все покупали у соседей. «Знаешь, а она ведь может вполне поправиться и прожить еще несколько лет», — предположила я на подходе к дому. «Так что на твоем месте я не особенно бы рассчитывала на эти деньги». У крыльца Таня меня остановила. «Ну а если все-таки? Я могу на тебя рассчитывать? Я ведь не постель прошу за мной убрать. Ты судьбу мою решаешь. И судьбу брата. Лида, он не простит тебе этого. Он окончательно сопьется, когда узнает. Слышишь? Лида. Лидочка, милая, ты же знаешь. Ты же знаешь, как мы оба тебя любим. Скажи, ты продашь этот чертов дом? Продам. Позади в доме раздался глухой звук, словно упало что-то тяжелое. Но Таня удержала меня. Разберутся. Лидочка, ты не шутишь? Ты сказала правду? Ты сможешь уговорить Пису оставить этих бедолаг хотя бы на месяц? Еще бы! Пусть только попробуют не оставить. Вот теперь я узнаю тебя. А я тебя. В доме кто-то вскрикнул, и раздались частые шаги. «Да что такое в самом деле?» — с досадой сказала Таня и выпустила мою руку. Но не успели мы и подняться на крыльцо, как выскочила Даша, заполошенная, с покрытым испариной, перекошенным лицом, и завопила срывающимся голосом. «Бабушка! Она умерла! Прямо тут лежит у порога!» Позднее мне пришло в голову, что и до, и после этой минуты все живущие в доме называли бабушку только по имени-отчеству. Смерть стирает условности, но они быстро нарастают вновь. Мы вбежали в дом и сгрудились у двери. Бабушка лежала на спине, широко разбросав руки, а глаза ее и после смерти были полны испуга, будто ей привиделось нечто чудовищное. Крашеные каштановые кудри откинулись назад и торчали, как ввинченные в череп спирали. Не прошло и двух минут, как наступила смерть, а в бабушке уже не было ничего живого. По крайней мере, я этого не чувствовала. Я слышала, как шуршат в углу часы, как кто-то ходит на втором этаже, тихонько напевая, еще не ведая о случившемся, как за озером продолжает вскрикивать птица. Я не чувствовала потери. «Кто же с ней был?» — сурово спросила Таня. Даша чуть слышно выдохнула. «Зоя, кажется». «Это? Со шрамом? И где ее черти носят? Почему бабушка осталась одна? Как ей удалось добраться до двери? Куда она отправилась?» Я одернула ее. «Да замолчи ты. Кого ты спрашиваешь? Кто теперь может ответить?» У Тани вдруг мелко задрожали губы. «Я даже не поговорила с ней». На этот раз она не заплакала, только шмыгнула носом. Я незаметно приобняла ее и спросила. «Где остальные? Где Толя? Надо перенести ее в комнату. Что же она тут лежит? Что делают в таких случаях? Надо обмыть ее, да?» «Ирочка должна знать», — сказала Даша. Она стояла рядом со мной, кусая губы, и выглядела более потерянной, чем мы с Таней. В темных ее кудрях застряло перышко. Наверное, Даша прилегла после обеда. Может быть, ей приснился волшебный сон. Волшебный сон о счастливой жизни в сказочном тереме.